Глава 19. Красные волки. Настала ночь. Ночь перед новолунием, когда ночное светило невидимо для обитателей Земли. Одни звезды озаряли своим слабым светом равнину, у горизонта едва мерцали в тумане созвездия Зодиака. Гуамини бесшумно катила свои воды. Птицы, четвероногие и присмыкающиеся, устав за день, отдыхали. Безмолвие пустыни распростерлась над необъятными пампасами. Гленнерван, Роберт и Талькав последовали общему примеру. Растянувшись на мягком ложе из люцерны, они спали крепчайшим сном, а бессильные усталостью лошади также улеглись на землю. Лишь Таука, как настоящий чистокровный конь, спала, стоя на ногах. У нее и у спящей был такой же гордый вид, как и у бодрствующей. Чувствовалось, что она готова броситься вперед по первому зову хозяина. В загоне царило ничем не нарушаемое спокойствие. Лишь угли догоравшего костра бросали среди безмолвного мрака последние отблески. Однако, около 10 часов вечера индеец, проспав очень недолго, проснулся. Его полуоткрытые глаза насторожились. Он стал к чему-то прислушиваться. Видимо, Талькав стремился уловить какой-то еле слышный звук. Вскоре на его лице, обычно невозмутимом, отразилось смутное беспокойство. Заслышал ли он подкрадывающихся бродяг-индейцев или приближение ягуаров, рычание тигров или других опасных зверей, нередко встречающихся вблизи рек? Это последнее предположение, по-видимому, показалось ему вероятным, так как он бросил быстрый взгляд на сваленный в загоне горючий материал, после чего беспокойство его еще более усилилось. В самом деле, имевшаяся в запасе сухая альфа-фара должна была скоро отгореть и не могла служить длительной защитой от дерзких хищников. При данных условиях Талькаву оставалось только одно — ждать событий. И он стал ждать их, полулежа в позе человека, внезапно разбуженного какой-то надвигающейся опасностью. Прошел час. Всякий другой на месте Талькава, успокоенный, царивший кругом тишиной, снова улегся бы и заснул. Но там, где чужестранец ничего не заподозрил бы, индеец, благодаря обостренным чувствам и природному инстинкту, почуял близкую опасность. В то время как Талькав прислушивался и приглядывался, Таука вдруг глухо заржала и, повернув голову ко входу в Рамаду, потянула ноздрями в воздух. Патагонец быстро приподнялся. «Таука почуяла врага», пробормотал он и, выйдя из Рамады, стал внимательно осматривать равнину. Было тихо, но неспокойно. Талькав заметил какие-то тени, бесшумно скользившие среди поросли Курамамель. Вокруг сверкали светящиеся точки. Они двигались, пересекаясь во всех направлениях, потухали, снова загорались. Можно было подумать, что это плясали по зеркалу огромные лагуны отблески каких-то фантастических фонарей. Чужестранец мог бы, конечно, принять эти летающие искры за светляков, чье мерцание можно увидеть ночью во многих местах пампасов. Но Талькав не впал в эту ошибку. Патагонец понял, с каким врагом придется иметь дело. Зарядив ружье, он стал на страже у входа в загон. Долго ждать ему не пришлось. В пампасах раздался странный крик. Не то лай, не то вой. Ответом на него был выстрел из карабина. А затем послышались ужасающие завывания, казалось, несшиеся из сотни глоток. Гленнерван и Роберт, внезапно разбуженные, вскочили на ноги. «Что случилось?» — крикнул Роберт. «Уж не индейцы ли?» — спросил Гленнерван. «Нет», — ответил Талькав. «Агуары». «Агуары?» — вопросительно глядя на Гленнервана, повторил Роберт. «Да», — ответил Гленнерван. «Красные волки пампасов». Схватив оружие, они присоединились к индейцу. Талькав молча указал им на равнину, откуда несся оглушающий вой. Роберт инстинктивно сделал шаг назад. «Ты не боишься волков, мой мальчик?» — спросил Гленнерван. «Не боюсь, сэр», — ответил твердым тоном мальчик. «Когда я с вами, я вообще ничего не боюсь». «Тем лучше. Эти агуары не очень-то страшные звери, и не будь они в таком количестве, я бы совсем не обратил на них внимания». «Что за важность, если их много?» — отозвался Роберт. «Мы хорошо вооружены, пусть только сунутся к нам, и мы их примем как следует». Говоря это, Гленарван хотел успокоить мальчика, но сам он в глубине души не без страха думал об этом ночном нашествии бесчисленного множества разъяренных хищников. Быть может, там их целые сотни, и трем человекам, хотя бы и хорошо вооруженным, нельзя было надеяться на успех в борьбе с таким количеством зверей. Когда патагонец произнес слово «агуар», Гленарван тотчас узнал название, данное пампасскими индейцами красному волку. Этот хищник известен у натуралистов под именем Кенис юбатус. Ростом он с большую собаку. Голова его похожа на лисью, шерсть у него красно-бурая, а по спине вдоль всего хребта идет черная грива. Зверь этот очень проворен и силен. Живет он обыкновенно в болотистых местах и часто преследует свою добычу даже вплавь. Ночь выгоняет красного волка из его берлоги, он спит в ней днем. Особенно боятся его в эстанциях, в больших скотоводческих фермах. Голодный агуар нападает даже на крупный скот и производит немалые опустошения. В одиночку красный волк не страшен, но голодная стая их представляет большую опасность. Лучше даже встретиться с кугуаром или ягуаром. С теми можно, по крайней мере, сразиться один на один. Слыша разносящийся по пампасам вой и видя множество скачущих по равнине теней, Гленарван не мог сомневаться в том, что на берегах Гаумини собралась огромная стая красных волков. Хищники эти почуяли верную добычу — лошадиное и человеческое мясо. И каждый из них жаждал вернуться в свою берлогу с частью этой добычи. Положение было более чем тревожное. Тем временем круг волков мало-помалу суживался. Проснувшиеся лошади были охвачены ужасом. Лишь Таука нетерпеливо била копытом землю, порываясь оборвать повод и умчаться. Хозяину удавалось успокоить ее только непрерывным свистом. Гленарван и Роберт стали у входа в Рамаду, готовясь к обороне. Зарядив карабины, они собирались уже выстрелить по первому ряду агуаров, как вдруг Талькав молча поднял рукой вверх дуло их оружий. «Чего хочет Талькав?» — спросил Роберт. «Он запрещает нам стрелять». «Почему?» «Быть может, потому, что находит это несвоевременным». «Но не это, а причина более важная побудила индейца так поступить». Гленарван понял его, когда Талькав, открыв и перевернув свою пороховницу, показал, что она почти совсем пуста. «Ну?» — спросил Роберт. «Ну, нам придется беречь заряды. Сегодняшняя охота дорого обошлась нам, у нас мало свинца и пороха. Мы не дадим и 20 выстрелов». Мальчик ничего не ответил. «Ты не боишься, Роберт?» «Нет, сэр». «Хорошо, мой мальчик». В эту минуту раздался новый выстрел. Талькав уложил на месте одного слишком дерзкого врага. Волчья стая, надвигавшаяся тесными рядами, отступила и сбилась в кучу в 100 шагах от чистокола. Гленарван по знаку индейца встал на его место. А Талькав, собрав подстилки, сухую траву, словом, все, что способно гореть, навалил это у входа в Рамаду и бросил в середину кучи пылающий уголь. Вскоре на черном фоне неба протянулась огненная завеса. В промежутках между языками пламени проглянула ярко освещенная колеблющимся заревом равнина. Тот Гленарван увидел, против какого неисчислимого количества хищников им придется обороняться. Вряд ли кому-нибудь приходилось видеть такое скопище голодных волков. Огненная завеса, созданная Талькавом, сразу остановила хищников и этим еще больше разъярила их. Но все же некоторые из них под натиском задних рядов приблизились к самому костру и обожгли себе лапы. Время от времени приходилось стрелять, чтобы удержать эту завывающую стаю, и через час на равнине уже валялось штук 15 убитых волков. Теперь осажденные находились в сравнительно менее опасном положении, пока не истощились боевые припасы, пока огненная завеса пылала у входа в Рамаду, нечего было опасаться вторжения волков. Но что делать тогда, когда все эти способы защиты будут исчерпаны?

Между расшатанными кольями частокола уже просовывались сильные лапы, окровавленные морды. Перепуганные лошади, сорвавшись с привязи, метались, обезумев от ужаса по загону. Гленнерван схватил мальчика и прижал к себе, собираясь защищать его до последней возможности. Быть может, у него мелькнула безумная мысль попытаться спастись с Робертом бегством, но в этот миг взгляд его упал на индейца. Талькав, только что быстро ходивший по загону, как дикий зверь в клетке, вдруг подошел к своей дрожавшей от нетерпения лошади и принялся тщательно седлать ее, не забывая ни одного ремешка, ни одной пряжки. Казалось, возобновившийся с удвоенной силой вой хищников совершенно перестал его беспокоить. Гленнерван смотрел на патагонца с ужасом. «Он бросает нас на произвол судьбы», — воскликнул он, видя, что Талькав собирает поводья, как человек, готовящийся вспрыгнуть в седло. «Талькав? Никогда!» — сказал Роберт. «И действительно, индеец собирался не бросить друзей, а спасти их ценой своей жизни». Таука была оседлана. Она грызла удила и нетерпеливо прыгала на месте. Глаза ее, полные огня, метали молнии. Лошадь поняла хозяина. В тот момент, когда индеец, уцепившись за гриву, собирался вскочить на коня, Гленнерван судорожным движением схватил его за руку. «Ты уезжаешь?» — спросил он, указывая на покинутую волками часть равнины. «Да», — ответил индеец, понявший жест Гленнервана. Затем он добавил по-испански: «Таука — хорошая лошадь, быстроногая, увлечет за собой волков». «Ах, Талькав!» — воскликнул Гленнерван. «Скорей, скорей!» — торопил индеец. «Роберт!» «Мальчик мой, ты слышишь?» — сказал Гленнерван Роберту дрожащим от волнения голосом. «Он хочет пожертвовать собой ради нас, хочет умчаться в пампасы, чтобы, навлекши на себя ярость волков, отвлечь их от нас. Друг Талькав!» — крикнул Роберт, бросаясь к ногам патагонца. — Друг Талькав, не покидай нас! — Нет, он нас не покинет, — уверял Гленнерван, и, вернувшись к индейцу, прибавил. — Едем вместе! Он указал на обезумевших от страха лошадей, сжавшихся к столбам частокола. — Нет, — возразил индейец, понявший его намерение. — Плохие лошади, перепуганные. Таука — хороший конь. — Ну что же? — Пусть будет так, — сказал Гленнерван. «Талькав не покинет тебя, Роберт. Он показал мне, что я должен сделать. Мне надо ехать, ему остаться с тобой». И, схватив за уздечку Тауку, он объявил: «Поеду я». «Нет», — спокойно ответил патагонец. «Говорю тебе, что я поеду», — крикнул Гленнерван, вырывая из рук Талькава повод. «А ты спасай мальчика. Доверяю тебе его, Талькав». Гленнерван в своем возбуждении перемешивал испанские слова с английскими. Но что значит язык? Такие грозные мгновения, все выражается жестами, люди сразу понимают друг друга. Но Талькав настаивал на своем. Спор затягивался, опасность с секунды на секунду все возрастала. Изгрызанные колья частокола уже начали уступать натиску волков. Ни Гленнерван, ни Талькав не хотели уступать друг другу. Индеец увлек Гленнервана ко входу в загон. Он показывал ему на освобожденную от волков равнину. Своей страстной речью он стремился заставить понять Гленнервана, что нельзя терять ни секунды, что в случае неудачи в наибольшей опасности окажутся оставшиеся. Наконец, что он один достаточно знает Тауку, чтобы использовать для общего спасения изумительное проворство и быстроту ее бега. Но Гленнерван в ослеплении упорствовал. Он во что бы то ни стало хотел пожертвовать собой. Вдруг что-то с силой оттолкнуло его. Таука прыгала, взвивалась на дыбы и вдруг, рванувшись вперед, полетела через огненную преграду и лежавшие за ней трупы волков. В ту же минуту донесся детский голос: «Прощайте!» И перед глазами Гленнервана и Талькава промелькнула фигурка Роберта, вцепившегося в гриву Тауки. Промелькнула и исчезла во мраке. «Роберт! Несчастный!» — крикнул Гленнерван. Но этого крика не расслышал даже индеец. Раздался ужасающий вой. Красные волки, бросившись по следам ускакавшей лошади, мчались с невероятной быстротой на запад. Талькав и Гленнерван выбежали из рамады. На равнине уже снова водворилась тишина. Лишь вдали, среди ночного мрака, смутно ускользала какая-то волнообразная линия. Подавленный, ломая в отчаянии руки, Гленнерван упал на землю. Он поднял глаза на Талькава.